Глава седьмая. В карету граф садился в прескверном расположении духа. Почувствовав это, его спутники тактично молчали, никак не комментируя произошедшее. Подъехав к зданию канцелярии, карета остановилась у парадного крыльца, и, похлопывая перчатками по руке, его светлость выбрался на улицу. «Позволено ли мне будет говорить, ваша светлость?» — нарушил молчание телохранитель-рукопашник. «Не сейчас, Артис», — покачал головой граф. «Мне надо подумать. Возможно, это чем-то поможет вам, ваша светлость». Дел удивленно поднял взгляд на телохранителя. Молчаливый здоровяк Артис Хартс вообще открывал рот крайне редко, а уж чтобы обратился к хозяину напрямую, такие случаи происходили и вовсе, да почти никогда. «Слушаю тебя, только побыстрее, мне еще к министру двора сегодня надо попасть». «Да, ваша светлость, я постараюсь быть кратким». «Как вы знаете, мы с Беленом всегда стараемся изучать тех людей, с которыми предстоит встречаться вашей светлости». Глава канцелярии кивнул, он сам установил подобный порядок. Перед тем, как лично пообщаться с кем-либо, он всегда старался изучить этого человека и требовал того же и от всех своих подчиненных, не исключая, разумеется, и личных охранников. Бален Лерт, его маг-телохранитель, даже получил специальное дозволение на проверку всех государственных архивов, что было вполне оправдано. Именно маг, пользуясь своими талантами, способен очень быстро раскопать там нужные сведения. «Разумеется, я же сам этого от всех и требую». «Так вот, мы внимательно прочли все сведения об этом человеке, ну, об этом кузнеце. Да понял я, дальше-то что?» «Все то время, пока вы с ним говорили, я ждал, когда же он ударит. Не я один, у Балина тоже кое-что было наготове. Но он не дурак, уже по вашему виду можно понять, чем может закончиться такая попытка». Здоровяк покачал головой, не соглашаясь с хозяином. «Он не трус. Человек, который одолел Циркана в рукопашном бою, вполне смог бы биться со мною на равных. Этого зверя нельзя победить с помощью магии. Его рычание развеивает чары, только глаза в глаза и клинок против когтей. Я и не говорил, что он чего-то испугался, — пожал плечами граф. Просто разумно прикинул все варианты и не двинулся с места. Один против троих шансов мало. При освобождении семьи Фида соотношение было еще хуже, но он не отступил». Глава канцелярии усмехнулся. «С этим случаем тут слишком много неясного. Я бы не был настолько уверен в том, что все это именно так и происходило. А раньше в Кределе, по крайней мере, одна схватка описана в докладной достаточно точно и весьма правдоподобно. Там соотношение вообще было 1:10, у него было зеркало. А здесь всего трое противников». «Ну хорошо», — согласился граф, — «допустим, что он не трус, дальше-то что?» «Вы приговорили его к смерти, к заточению в камере. Это так сильно отличается. Бессрочное заключение, уж лучше сразу помереть. Смерть в бою намного предпочтительнее унылого угасания в четырех стенах». «А так, у него все же был шанс уйти. Взял же он в заложники семью Фидо. А чем вы хуже? Да тюремщики его бы на руках отсюда вынесли, лишь бы спасти вашу жизнь». Марон Делл с интересом посмотрел на телохранителей. Вот уж не ожидал от них столь сложных умозаключений. Нет, они, конечно, не были тупицами. Он не взял бы в личную охрану настолько недалеких людей, но столь сложные умозаключения в их устах звучали непривычно. Все равно, если бы его кинжал вдруг заговорил. Я все время, пока мы ехали, думал, почему он даже не пытался. Я бы точно попробовал. «Он не ты?» «Да, кузнец умнее, это даже Бален почувствовал, и опаснее, причем намного». «Что ты хочешь этим сказать?» — удивился граф. «Воля ваша, разумеется, но я бы туда вернулся». «В смысле? Ты предлагаешь мне еще раз с ним поговорить? Зачем?» «Нет, ваша светлость, я бы вернулся туда с Баленом и оставил бы после себя в камере мертвое тело». Глава канцелярии запнулся. Нет, его ничуть не смутило предложение телохранителя. В конце концов, это, наверное, вполне разумный поступок. Живой кузнец, если не может принести пользы, не настолько уж и необходим. Но почему же тогда он сам, настолько опытный и прозорливый придворный, ничего такого не почувствовал? «Вы позволите мне говорить, ваша светлость?» «Бален? А у него-то что?» «Говори. Не знаю, заметили ли вы, но этот человек не просто отвечал на ваши вопросы». «А что же он такое делал? Я спрашивал, он отвечал или нет?» «Практически ничего вам не рассказав, он, тем не менее, понял из ваших слов очень многое. «Например?» — язвительно усмехнулся граф. «Вы изучали его манеру боя, читали все донесения о нем, поднимали архивы, наблюдали за ним и его спутниками и сообщили ему о том, что эта слежка продолжается и по сей день. И что? Как он сможет этими сведениями воспользоваться? Какая с этого польза для него? В тюрьме никак. Но мы теперь точно можем сказать, куда он не пойдет, если покинет эти стены. Искать его с помощью друзей теперь бессмысленно. Для этого еще надо как-то оттуда выйти», — маг кивнул. «Именно поэтому мы и просим разрешения туда вернуться, чтобы исключить эту возможность раз и навсегда». Марундел задумчиво прошелся взад-вперед. «А что? Известная доля истины в этом есть». «Хорошо. Возвращайтесь и доделайте там все». «Да, блин, обрадовал меня граф. А с другой-то стороны, ты чего какой-то благодарности ожидал? Это от властей-то? Три раза ха! Это где же такие благодарные руководители пребывают? Как сказано в одной хорошей книге, чего стоит оказанная услуга? Да ни хрена она не стоит, ибо уже оказана. Ну вот сидит тут такой весь из себя глава канцелярии, крутой аж до невозможности. А присмотрись, вылитый начальник какого-нибудь отдела полиции, и тому и другому только и радости кого-то там искать да выяснять, а еще и доказывать. Назначить виновного и строго наказать — это, правда, не из той оперы, но вполне применимо и в данных обстоятельствах. У одного план по раскрытию горит, а второго, ну, тоже, наверное, где-то припекает, раз он вдруг такую активность проявил. На этом фоне барон Эспин при всех его недостатках выглядит прямо-таки образцом честности и справедливости. И что, будем ему жаловаться? Это, простите, как? Письмо напишем? При всей примитивности здешней почты в графский-то дворец послание наверняка дойдет. Да толку-то с того? Против местной оттопори барон просто не покатит. Уровень не тот. Это там он, персона, а в столице? Да и не успеет Эспин. Я вспомнил, каким пристальным взглядом окинули меня телохранители графа и поежился. Нет уж, кем-кем, а простодушными лопухами эти ребятки точно не являются. И есть нехилая вероятность вскоре их тут лицезреть. Или проще, сыпанут чего-нибудь в похлебку, и все, туши свет. Если у вас паранойя, это значит, что за вами не следят. И вот кто бы мне теперь пенял на чрезмерную подозрительность и недоверие? Пуганный я, воробей, не только кустов опасаюсь. Еще в первый день я обратил внимание на ту самую дверцу, которой прикрывалось наблюдательное окошко в двери. На ней имелось примитивное запорное устройство типа нашего оконного шпингалета. Перемещалось оно вверх-вниз в петлях. Удобно хлопнул дверцей запор, под своим весом вниз и скользнул. Присаживаюсь и снимаю сапог. Разрезать голенище тут пока не додумались, да и подошвы никто не проверяет. Вот и появляется на свет Божий тонкая и прочная проволока, еще из старых запасов. Крючок. А кончик ремня у меня окован металлом, блестящим, и вполне может выполнять роль небольшого зеркала. Морду брить, правда, неудобно, но я не на конкурс красоты вообще-то собираюсь. Вся тюремная братья сейчас провожает высокого гостя. Это и к бабке не ходи. Визит замминистра МВД в СИЗО в местных реалиях. И то, надо полагать, тут с этим намного круче обстоит. Потом, отходя от подобного перенапряжения, доблестные труженики местной системы исполнения наказаний наверняка пропустят по стаканчику. Сразу ко мне точно не придут с бодуната. Щели между дверцей и дверью не настолько здоровенные, чтобы в них что-то можно было бы разглядеть, но проволочка, точнее, проволочная петля, туда пролезает без затруднений. Поворот, травим, теперь назад, мимо. Еще раз, опять туда же, ничего, не спешим. Есть контакт, тянем, подтянем, чуть скрипнув петлями, дверца приоткрывается, но в окошке решетка. Ну и что, я вообще-то не сильно на кота похож, в такую дыру не протиснусь, а вот пряжка ремня вполне... Покрутим. Ага, вот и основной засов. Снова в ход идет проволока. И уже через пару минут я цепляю рукоятку на засове. Немного усилий, и мои ноги топают по коридорному полу. Это в камере он каменный. Тут доски, чтобы не так шумно бухали сапоги тюремщика. Дверь на засов, окошко прикрыть. И куда побежал бы обычный задержанный? Да к выходу, куда же еще? Ага, к караулке. Там-то его и приняли бы со всей радостью. Нет уж, не станем облегчать местным товарищам их тяжкий и неблагодарный труд.